Нет, тогда я хотел бы попасть на прием к Илье Ивановичу. Он сейчас занят. По какому вы вопросу? Может быть, я могу чем-то помочь и направить вас к другому специалисту? Меня зовут Петр Петрович Романов. Ваша контора вела дела моего отца, Петра Исаевича Романова. Доложите обо мне любому из старших партнеров. Я уверен, меня примут. Борис Михайлович. Только что ослепительно улыбившийся помощник переменился в лице и зычным голосом крикнул в коридор позади себя: «Борис Михайлович, тут по вашу душу!» И со стервенением захлопал ладонью по установленному сбоку его стола мерзко звучащему колокольчику. Недоуменно воззрился на зализанного, потому как никакой Борис Михайлович в семействе Путятиных не фигурировал. А вряд ли моими делами мог заняться мелкий клерк вместо одного из братьев-владельцев. Мелкий клерк оказался очень даже большим клерком, реально очень большим. Великан, не уступающий статью Рулькиному вышибали малышу, а то и превосходящий его габаритами, выскочил из коридора на крик и вопросительно посмотрел на администратора. «Сынок Романова», — указал на меня зализанный, профессиональная улыбка которого превратилась в нехорошую усмешку. Короткой фразы оказалось достаточно для громилы, чтобы он начал действовать, на ходу засучивая рукава. Он угрожающе направился ко мне с явно недобрыми намерениями. Ёпта, убить не убьет, но меня уже достало ни с того, ни с сего получать люлей. К тому же, что за ерунда, да меня тут вылизывать со всем пчанием должны. За секунды нашего сближения успел нашарить в кармане кастет, и стоило амбалу схватить меня за шиворот и начать открывать дверь, провел удар туда, куда смог дотянуться, извернувшись в хватке, в левое плечо. Гигант пошатнулся и отпустил ворот. Раздался встревоженный крик администратора: «Борис Михайлович, но, чтобы завалить такую тушу, одного удара оказалось недостаточно, к тому же он пришелся без замаха и скользом, выпустил вышибало меня скорее от неожиданности. Второй раз пробить наверняка мне не дали». С диким ревом раненого носорога и с его же грацией гигант бросился на меня, впечатывая массой в дверь. Места, чтобы увернуться, мне не хватило. Просчитав спиной все ступени крыльца, вывалился на улицу прямо под ноги взвизгнувшим барышням. Оказавшиеся в поле зрения стройные ножки, каблуками высекая искры из брусчатки, бросились в рассыпную. Вывалившегося следом и схватившего за грудки Бориску встретил разряд от активировавшейся защиты. Но такое впечатление, что как слону дробина, от летящего в лоб кулака, способного запросто размазать мозги по тротуару, опять спасли обереги, перенаправив чужую руку на камни. «Папа, ты гений! Я тебе уже говорил», рядом с ухом что-то противно хрустнуло, и гигант, позабыв обо мне, своим стал баюкать сломанное запястье. До кучи ему еще раз прилетело разрядом, но, видимо, эта боль не шла ни в какое сравнение с той, что уже испытывал здоровяк. Он только вздрогнул, так и продолжив сидеть на мне. «Борис Михайлович», — запричитал из распахнутых дверей администратор, любитель геля для волос, оглядывая поле боя. «Да как же так?» А дальше нас окружил наряд полиции, и обоих злостных нарушителей спокойствия горожан потащили в околоток. Давненько я не сидел в кутузке, аккурат с 14, со дня последнего побега. Кастет отобрали вместе с некоторыми личными вещами вроде ремня, часов и медальона, но кольца снимать не стали. И только в камере я понял почему. Оказывается, рунная связка на отрицание была хорошо известна не только мне, но и устроителям полицейских участков. В детских воспоминаниях это обстоятельство прошло почему-то мимо внимания. Наверное, потому что магом я был тогда очень и очень слабеньким и никаких потоков не видел. Еще одним неприятным открытием стала логика стражей порядка. Оказав первую помощь Бориске, его заперли в одном помещении со мной. И теперь, когда кольца стали просто кольцами, находиться с ним в ограниченном со всех сторон пространстве стало неуютно. К счастью, гигант спокойно сел в уголок, не предпринимая никаких попыток закончить начатое. Заниматься нами никто не спешил. Через 2 часа заточения адвокатский вышибало впервые подал голос. «Чем ты меня так?» «Я? Ничем. Промахнуться я не мог. Значит, личная защита. Дорогая, поди, тебе не по карману. Я с самого начала сказал, чей я сын, на мне отец не экономил». «Сын, отец», — издевательски передразнил он и сплюнул под ноги. «Много вас таких сынков за 2 года переходило, и каждый такие песни пел. У вас мои отпечатки есть, достаточно было просто взять оттиск ладони, а не бросаться в драку». Возмутился я, однако новость о пытавшихся добраться до наследства мошенниках мне не понравилась. «Ха, Вскинулся Верзила, умный нашелся. Оттиск ему, рожей ты не вышел, чтобы краску на тебя изводить. Ты еще про сожженные документы шарманку заведи. И заведу. Я не знаю, насколько ты в курсе, но наш дом в Николаевске взорвался и сгорел. Меня чудом в нем не оказалось, когда все это произошло, с вечеринки ехал. Дуб, что перед домом рос, почти на 100 метров отлетел, такой силы взрыв был. Сомневаюсь, что там хоть бумажка уцелела. Мужчина недоверчиво покачал головой и задал новый вопрос. А чего сразу не объявился? Струхнул. А потом тебя не касается. Те, что до тебя приходили, складнее врали. Такие истории выдумывали, аж заслушаешься. А я не нанимался никого развлекать. Это мое дело, где я был. А ваше было, проверить меня на подлинность и все. Отрезал и сердито отвернулся от мужика, не желая продолжать разговор. Я даже успел задремать, пока не оказался разбужен новым вопросом. «Слышь, паря, так ты точно что ли его сынок? Епта, какая разница, что я скажу, если вам всего лишь проверить надо было? Да вас, аферистов, как грязи шатается, то один, то другой заявится». Иван Игнатьич поначалу с каждым возился, бегал, проверял, экспертизу каждый раз заказывал, а его за каждого во дворец тягали, довели до ручки, так он и того, помер, скоропостижно. А я тут при чем? Так если бы не это проклятущее наследство, то и не было бы ничего. Простецкая логика вывела из себя, вся их конторка кормилась с отцовских денег, и сами же из месяца в месяц объявления подавали, приманивая всяческий сброд, с меня-то какой спрос? К сожалению, разница в габаритах мешала подойти и постучать лохматой головой об стену, вколачивая этику поведения с клиентами. Кое-как успокоился и опять задремал. «Слышь, ПССС, эй!» Бориска все никак не мог угомониться. «Паря, эй!» Дождавшись, когда я открою глаза, он радостно спросил: «А ты знаешь, что никто из ваших обратно не вернулся?» «Каких наших? Откуда не вернулся?» «А всех сынков Романова почти сразу для проверки забирают. И что? И то!» Продолжил словесно издеваться, никто их больше не видел. «Так то, мошенников!» Парировал я, мысленно поглаживая себя по голове, хоть этот визит оказался не впустую. Нервное тягучее ожидание выматывало похлеще любого, даже самого тяжелого труда, и я уже несколько дней истово молился, чтобы все наконец-то закончилось. Бессмысленное препирательство опять сошло на нет, а вскоре нас потащили на допрос, и после тягомотной беседы просто отпустили, впаяв нехилый штраф, но отпустили. На крыльце, где топтался зализанный администратор, встретивший из участка Бориса Михайловича, спросил у обоих представителей Путятиных, не особо рассчитывая на ответ, когда Игорь Иванович в конторе появится. Старший сын Путятина вроде бы был у нас несколько раз на моей памяти и, возможно, вспомнит меня в лицо. Да уж не скоро, злобно процедил Борис, громко возмущавшийся суммой штрафа. В следующую среду неожиданно подал голос молодой человек, внесший штраф за громилу. «Подходите в среду, я предупрежу о вашем визите». «Благодарю», — растерянно пробормотал вслед спешно покидавший двор околотка парочки. Новая отсрочка подарила и облегчение, и недовольство. Облегчение, потому что по поводу действий сводного братца я не обольщался, первым делом меня наверняка изобьют. И покажите мне того человека, который не хотел бы перенести этот счастливый момент как можно дальше в надежде, что он никогда не наступит. А недовольство, потому что это был необходимый этап плана, и проще было его один раз пережить, чем раз за разом, накручивая себя, откладывать. Вернувшись в гостиницу, 2 дня провалялся в постели, спине в результате эпического спуска с крыльца хорошо досталось. На 3-й день валяться надоело, заживающие синяки и ссадины страшно чесались, а безделье и бездействие сводили с ума. Пока я прохлаждался, где-то по городу, ежеминутно рискуя быть узнанным, скрывался Санни, а в самые худшие моменты начинали одолевать мысли, что брат мог забить на весь наш план, и я сейчас подставляюсь совершенно бессмысленно. «Так больше нельзя», — заявил себе утром субботы, умываясь перед зеркалом. «Я не нытик, я кабан стальные яйца». Нехитрая мантра не помогла, из зеркала на меня все так же уныло смотрело отражение совершенно обычного парня, не героя. Пришлось дать себе мысленного пинка. Этот парень не побоялся носиться среди взрывов, туша пожар на базе ястребов. Этот парень бил по уху пустынного ужаса, сильнейшего мага мира. Этот парень не боялся орать на чинов из ДВР, а одного из них даже пытался убить. И, если бы не сложившиеся обстоятельства, Попытка вполне могла оказаться успешной. Этот парень отбил едва знакомую девушку у казанской мафии. В конце концов, у этого парня даже бывшая невеста была ему под стать, потенциальная террористка. То, что еще и воровка, я малодушно опустил. С новой накачкой дело пошло веселее, уныние из глаз отражения пропало. А раз так, то и нечего сидеть в четырех стенах. Как по заказу на стойке у портье завалялась газета со статьей о бывшем ректоре Петербургского университета и по совместительству старом папином друге, С.И. Веллере. В интервью Самуил Яганович много рассуждал о будущем Рунетики, а заодно несколько раз сослался на бывшего коллегу, П.И. Романова, выдавая очень спорные сентенции. Тут, конечно, и журналист мог переврать понятия, но после прочтения мне страстно захотелось подискутировать с понимающим человеком. Санни, он в магии уникум, никто не спорит, но мы с ним почти всегда разговаривали на разных языках, потому что он и сам зачастую не мог объяснить, как и что делает. Чудовищная несправедливость. Мы с ним оба любили магию, постоянно ею пользовались, да что там говорить, дышали ею, но при этом сохраняли принципиальные разногласия в подходах. Я не раз наблюдал, как пустынный ужас творил невозможное, всего лишь пошептавшись с песком. Мне для повторения его действий потребовались бы агрегаты размером с дом, и еще не факт, что я смог бы их правильно рассчитать. Но стоило брату оказаться в беспесочном пространстве, как этот же наикрутейший маг становился на уровень ниже меня, потому что мои артефакты работали везде. Уже почти на выходе столкнулся с льющей слезы в три ручья Машкой. Ее братец моих стараний по сохранению ее наследства не оценил. Опять поссорились. «Петр, зачем ты так, чтобы вот?» Бессмысленным ответом зло отозвался на ее не менее бессмысленный вопрос, ведь уже 100 раз все объяснил. «Миша сердится. Твой Миша может сколько угодно сердиться. Он забрал себе все наследства от родителей. Ты забрала наследство от деда. Какие проблемы, епта?» «Никаких». Еще горше заплакала девушка. Девчонку стало жалко. «Брат, дерьмо, за человека я его считать не могу. Осталась одна на целом свете. В чужом городе, где даже никого знакомого нет. Пошли умоешься, а потом прогуляемся. Куда? В гости попробуем сходить, а не получится, просто погуляем. Погода, загляденье. Здесь такие дни редкость». Умытая Машка опять поразила метаморфозой. Не знаю, каких кровей был ее отец, но по матери происхождение самое простое, вряд ли повариха на выселках могла похвастаться высокими предками, не говоря уже о самом кресте. А вот поди ж ты, посмотришь, не дать, не взять, княжна инкогнита. И братец ее, мразота, издали мельком виденный, на морду, красавец, откуда что взялось. Зато прогуливать такую барышню по бульвару под ручку было вовсе даже не стыдно. Наоборот, мне сплошь и рядом доставались завистливые взгляды прохожих. Что моя мантия, что ее вуаль были надежно спрятаны отцовской защитой, да и меня, как я уже убедился, не сильно-то искали, навоображал себе черт знает чего. «Голубчик, доложи», рисуясь перед спутницей, распорядился, протягивая визитку Петр Романов привратнику. Предусмотрительности отца стоило только порадоваться, мне самому даже в голову не пришло озаботиться карточками с собственными именем фамилией. Я сам не знал, чего ждать от визита, но, встретившись взглядом с выцветшими карими, подслеповатыми и немного беспомощными глазами, невольно сделал шаг вперед. «Дядя Сима, Петя». Узловатые пальцы шарили по моему лицу, Петя живой как же. Вдоволь наахавшись в прихожей, мы переместились в гостиную, где мне пришлось несколько долгих часов вещать о своих приключениях. При рассказе о гибели отца старик плакал, а потом жадно внимал перемежаемому байками о бытии наемников пересказу моих перипетий. Прихваченная за компанию Машка ахала вместе с Самуилом Ягановичем. «Завтра». «Нет, извините, завтра не получится, послезавтра». «Вы обязательно должны зайти ко мне послезавтра», — провожал Веллер, когда за окном зажглись первые фонари. «Заодно поговорим о вашем поступлении». «Конечно, обязательно», — уверял растроганного нашим визитом дедулю Машка. И, провожая девушку до ее скромного жилища, я ничуть не сомневался в правильности предстоящего визита. Под конец вечера воспоминаний мы со стариком знатно поспорили о некоторых связках. Приятно, черт возьми, схлестнуться со специалистом дела. В понедельник снова встал в полный рост вопрос, как убить время ожидания. Веллер занят. К нему мы с Машкой завтра договорились идти. Клепать новые артефакты не лежала душа, да и выжал я уже все, что мог из своих знаний и доступных материалов. Плюс на мне и мест для их потаенного размещения не осталось, не в шуже их засовывать. А те, что на виду, стопроцентно отберут. Шарахаться по городу, вот не нужны мне сейчас приключения, а в них в бурлящей столице запросто можно загреметь. Навестить Христ, просто неохота. А встречаться с Мадлен, еще и неловко. К тому же Мясницкий наверняка высказал ее жениху все, что обо мне думает, а думал он много и сплошь нецензурно. Вот, наверное, Владимир Иванович позлорадствовал. Поел, почитал, повалялся на диване, снова поел и почитал. «К вам, посетитель!» Раздался тихий стук в дверь. «Приглашать? Кто?» Заметался по номеру. «Кто?» Спросил через закрытую дверь. «Александр Панин, Санчес». Выдохнул про себя, он же говорил, что на какое-то архисекретное и архиважное сборище хочет меня сводить. «Сейчас спущусь». Интерлюдия. «Роза, что с тобой?» Молодой светловолосый мужчина застал соратницу, мнущуюся у приоткрытой на палец двери в зал, где собрались сегодняшние приглашенные. «Я туда не выйду». «Что случилось? Видишь чернявого парня? Вон там, у окна?» Девушка аккуратно приоткрыла дверь еще на пару сантиметров. «Он меня знает». «И что? Тебя здесь все знают и ждут». «Андрей, ты не понял, он меня не так знает. Он... Мне с ним нельзя встречаться, а лучше никому с ним не встречаться. Хочешь, я убью его?» Интимно выдохнул названный Андреем в шею красавицы, заставив ее брезгливо отстраниться. «Ты не сможешь его убить», — отодвинулась она еще дальше от прохода. «А если смогу?» — мужчина прижал девушку к стене. «Не сможешь», — в глазах девушки сверкнула слезинка. «Посмотрим», — самодовольно усмехнулся Андрей, отпуская Розу, и шепотом скомандовал остальным: «Уходим. Сегодня не наш день», и первым устремился к черному входу. «А как же?» За рукав остановила его хозяйка квартиры, мотнув головой на дверь в зал. «Встреча переносится, наши товарищи поймут. Попейте чаю, обсудите что-нибудь из легальной повестки и расходитесь». Хозяйка удивленно кивнула, но перечить не стала. Роза покинула комнату последней, шепча под нос: «Как же ты нашел меня, колокольчик? Придется ускорить акцию». Глава 18. Наслаждаться заканчивающимся сезоном белых ночей Петербурга мне не давал бесконечный оправдывающийся зуд Санчеса. «Кабан, это какое-то недоразумение». «Кабан, ну, кабан же, Саня». Хлопок, раздавшийся из подворотни, являлся выстрелом, звук пропевшей рядом пули я ни с чем не перепутаю. «Саня». Группируясь и скрываясь в тени забора, я обратил внимание на школьного приятеля, все еще стоявшего на виду и недоуменно рассматривающего окровавленную ладонь, отнятую от бока. «Санчес Саня, никто и ничто не совершенно. Моя защита не поглощала пули, она их отклоняла. Отклоняла в сторону, заставляя огибать мое тело примерно на 1.5 метра. За точку отсчета принималось положение в пространстве колец. На те самые 1.5 метра, дистанцию, в которой соблюдал Санчес, шагая чуть позади, видя мою злость на него и на бесполезно убитое время. «Санчес, еще один выстрел, еще одно срабатывание защиты, и дурацкий немыслимый рикошет от решетки забора в плечо все еще стоящего качающегося на середине улицы парня. На вспышку из темноты зарядил всем имеющимся в распоряжении арсеналом по предполагаемому укрытию стрелка. «Санчес, как же так? Санчес, слышишь меня?» Подполз к товарищу, утаскивая его стонущее тело в тень. «Сейчас, сейчас. Потерпи». Новых выстрелов не последовало. То ли стрелок ушел, то ли его достал мой ответ. Судорожно роясь по карманам, я с ужасом соображал, что ни одна из моих безделушек не рассчитана на такое развитие событий. И помощь сейчас натужно дышащему Санчесу мне банально нечем, кроме прижатого к одной из ран носового платка, впитывающего любую жидкость. «Охренеть, какая помощь! Беги!» – просипел однокашник, заваливая голову на бок. «Слава богу! Это был всего лишь обморок». Издалека послышались свистки городовых, следом запели сирены. «Держись, Санчес», — промямлил я, поднимаясь с колен. «Вот так». Прижал его бесчувственную руку к ране, зажимая платок. «Ненавижу», — весело лепетавшую Машку я встретил с тяжелым сердцем. «Если бы не обещание, данное старику и ей, хрен бы я куда-то сдвинулся после бессонной ночи». Брошенный посреди улицы раненый Санчес не выходил из головы. «Как он? Жив ли?» Утренняя городская пресса отделалась коротким сообщением о перестрелке в районе Летнего сада. Подробности, если они будут, ожидались в следующем выпуске, до которого терпеть сутки. Поэтому собирался крайне неохотно и через силу. «Пошли», — хмуро ответил на радостный щебет Марии. «У тебя болит голова?» Проницательно спросила подруга по несчастьям. «У меня болит все мироздание». Недовольно оборвал ее любопытство. «Опять визит к сторожу, снова подъем на третий этаж, а вот и виновник торжества». Оценивая из затейливой, приданной чужими усилиями позы мизансцену со спокойно восседающим на стуле Веллером, окруженным примерно десятком людей в форме, досадливо оглянулся на забившуюся сбоку в чужих руках Машку. Девчонка-катастрофа в своем репертуаре, снова не в том месте и не в то время. Талант, однако, Самуила Ягановича я переоценил. Или нет, неправильно имел ли я право вообще оценивать его, кто он мне, и кто ему мы. С риском для ушей на меня натянули леску с подвешенной блимбой, переносным пустотником, я наконец-то вспомнил, как нормально называется обезможиватель. Очень важное сейчас достижение. А после того, как пустотник заработал, грубые ладони зашарили по телу, выискивая и снимая заготовки. Серебряную цепочку с медальоном сорвали первым делом. На съеме колец замешкались, из-за суставов те никак не хотели свинчиваться, но спустя много матой пролитого на спину мыла я впервые за много лет оказался с голыми руками, а психологически, будто на самом деле голым. А дальше пошел тотальный шмон. Меня даже в полиции так не тщательно не обыскивали. На одежде в местах утолщений ножом вспарывались швы, и ладно бы только там, где действительно было что-то запрятано. Но нет, на всякий случай бесцеремонно взрезались любые подозрительные места. За 5 минут костюм превратился в живописные лохмотья, державшиеся исключительно на честном слове. Несколько раз нож чувствительно проехался по телу, оставляя неглубокие раны. Ботинки даже проверять не стали, просто сняли и отшвырнули. Зато горка поделок на столе росла, на некоторые даже бывший ректор косился, напялив на нос огромные очки. Мамин медальон он почти сразу выделил из кучки, отложив в сторону. «Готово», — отчитался один из пленителей, «больше ничего нет». «Ну-ну, зря вы так считаете. Жаль только, что пока украшение на груди, все оставшиеся бесполезно». Долгожданная встреча. Из сонма наводнивших комнату людей выступил на середину помещения взрослый мужчина в полковничьем мундире. Из-под занавесивших лицо волос попытался присмотреться к родственничку. Ненавистный голос я сразу узнал. «Ну, здравствуй, брат. Я у родителей был единственным сыном». Хлесткая пощечина разбила нос до крови, которая закапала ровными кружочками на пол. «Не надо так разговаривать со старшими». Еще от одного удара солоноватый привкус появился во рту. «Олег, займись», — отдал он распоряжение, отворачиваясь к столу. От заступившего свет гвардейца ожидал удара под дых, но меня всего лишь заковали в наручники и стреножили. Со стоном наконец-то выпрямил неестественно напряженную спину. «Он?» — спросил у Веллера брат, принимая на ладонь медальон. «Похоже, он», — подтвердил артефактор. «Ключ», — вожделенно выдохнул полковник, раскрыв и пачкая медальон бурыми отпечатками, «я проверю», и выскользнул за дверь, оставляя нас в обществе своих шестерок. «Как я изучаю незнакомый артефакт? Я его долго-долго рассматриваю со всех сторон, запоминая все особенности, ищу стыки и сколы, определяю начало схемы, предельно аккуратно снимаю защитные поверхности, если они есть, а потом, не торопясь, выписываю на бумагу все увиденные последовательности рун, и только 100 раз все пересчитав и перепроверив, активирую. Это я. Подозреваю, что Веллер, проводивший нечитаемым взглядом Максима Романова, привык обращаться с чужими неизвестными изделиями примерно так же, а этот, схватил, открыл, полапал испачканными в чужой крови пальцами, понажимал на все выступы и выемки, даже не понял, от чего тот заработал. Что-то у меня все больше сомнений, что мы дети одного отца. К тому же не видел я в этом светловолосом мужчине никаких признаков родства со мной. «Петр, прости», — отвлек от роящихся мыслей Самуил Яганович. «Ваду простят. Откуда вы знаете про ключ?» — спросил у отцовского друга. «Разговорчики». Вмешался один из охранников, нанося несильный удар по печени сзади. «Действительно несильный, так, только для порядка». Петр когда-то говорил лучшие творения Нади ключ ко всему, прошамкал старик, постаравшись незаметно поправить зубной протез. И вы думаете, что это медальон? Новый полученный удар был уже не таким аккуратным. Разогнувшись, мстительно сплюнул юшкой на ковер. «Петя!» — всхлипнула в боковом зрении Маша. «Он им как-то хвастался», — ответил хозяин квартиры. «Вот, значит, от кого пошла гулять байка. Это точно он!» — появился в дверях полковник Романов, жадно наглаживая совместную поделку креста и отца, придуманную мамой, Игорев. дал знак брат одному из подручных. Стоящий за спиной Веллера молодчик идеально мягким спокойным движением перерезал бывшему ректору горло. Вот так и надейся на защиту. Старика было не жалко, но все же согнулся в сухих рвотных спазмах. После ночной перестрелки кусок в горло не лез. Зато за нас двоих где-то в сторонке старательно вывернулась наизнанку Машка. А потом боль, звенящая башка, заполнивший все легкие металлический запах крови, тщательно задавливаемое слово взбунтовалось, и я бросился на его виновника. Вершинин, хороший учитель, я даже смог достать ненавистную рожу. Зато после, Петя, жалобно блеяла Машка. Жить буду, прохрипел я, с трудом отрывая задницу от пола. Грузите. Государь желал его видеть. Последовал новый приказ. А, ее тоже, пусть будет. Первый и единственный плюсик в пользу брата. Он не стал отдавать приказ убить Машку. Что-то человеческое в нем еще осталось. Меня конвоировали по лестнице, постоянно пихая в спину. Зато невезучая девушка удостоилась сомнительной чести проехаться на руках одного из романовских подручных. Ноги ее не держали. Моя психика, видимо, чуть-чуть закалилась видом также погибшего Мурзы. Собственно, это был единственный простой и надежный способ убить человека, обладателя оберегов. Вот так ласково, мягко красно-красно, дернув гудящей головой, попробовал переключиться на другое. Моему пониманию не поддавалась легкость, с какой пожертвовали ученым с мировым именем. И совершенно непонятно, зачем, ведь он же сам настучал о моем приходе, для того и потребовался дополнительный день между встречами. Зачем? Свидетель. Он стал свидетелем слабости цесаревича, неспособного обуздать без дополнительных средств артефакты своих предков. Безумец, который уже больше 20 лет идет к своей цели. Мне, в общем-то, плевать, о высокой политике я никогда не задумывался, но даже меня уже достало наблюдать творящиеся со страной за последние полгода перемены, а от мысли, что он может наворотить, заполучив власть над державными символами, передернуло. Епта. Кажется, я тоже становлюсь в этом вопросе идейным. Хорошо, я отвлекся. Даже не заметил, как нас запихали в кузов машины. Аккуратно попытался пристроиться на скамье, выбирая положение, при котором бы меньше болело. Напрасно старался, полковник, потирая припухшую содранную щеку, решил, что еще не всю злость выместил. Как же мне надоело гоняться за тобой, щенок. От новой пощечины голова дернулась и встретилась затылком с внутренней обшивкой автомобиля. 2 года. За каждым словом следовал новый удар. 2 долгих года. Ваш сокобрать, смущенно прервал экзекуцию один из его верзил. Ваш сокобрать, вы бы сели, сейчас тронемся. Недовольный брат сел на скамью напротив, достал из кармана платок и стал тщательно оттирать руки от моей крови. А потом вдруг подскочил, стукаясь макушкой о потолок корпуса машины, и по новой зарядил по уже изрядно опухшей скуле, кроша пару зубов слева. Чувствую, если выйду живым из этого приключения, то снова надолго перестану быть красавчиком. Все-все-все, объявил он насторожившимся подчиненным, усаживаясь на место, уже успокоился. Нашу красивую компанию провели в зимние закоулками через какой-то черный ход, но потом потащили прямиком в большой тронный зал. Нацепленный пустотник заставлял потоки магии огибать мое тело, но магическое зрение действовало от сил самого мага, а я теперь был далеко не самым слабым представителем этой части человечества. Поэтому видел, что за весь путь нам так и не встретилось ничего сложнее, чем сотни настроенных на определение свой-чужой элементов. Что ж, Санни, которому я оставил в тайнике целую кучу таких меток, будет проще. Санни, епта, намереваясь попасться завтра, в назначенный день появления в конторе старшего Путятина, я с утра не преминул оставить портье успокаивающее объявление для дневного выпуска. Епта, епта, епта. Санни, не, придет. Надо планировать лучше. Да, заговор, задуманный двумя молодыми идиотами, только что пошел прахом. В другой раз я бы, наверное, восхитился декорациями самого главного зала империи, ошалевая, замер бы перед выложенным сверкающим паркетом двухглавым орлом. Впал бы в благоговение под величественным расписанным полотком, оценил бы рунный шедевр люстры, затих бы, осознавая грандиозную работу по созданию тысяч искусственно упорядоченных потоков стихий, поражающих воображение. Но я видел другое, теряющегося на фоне громады зала человека, который стоял рядом с пультом управления всей этой роскошью, сумасшедшего, которого надо было остановить. Просто потому, что он сумасшедший. Ты долго. Максим Романов склонился в глубоком поклоне перед невысокой фигурой, замерший перед ступенями, ведущими к трону и подставке с тремя драгоценными изделиями. Нет, я, конечно, верю в честность всех местных служащих. Ну, прям совсем верю, вот такой я доверчивый. Но, может быть, логичнее было бы все-таки хранить их где-нибудь под замком в сокровищнице, и первый запуск провести где-то тайно, но тут же сам себя поправил. В какой-нибудь потайной комнате их работу не проверить, судя по навороченной системе искусственно выстроенных потоков, в природе они никогда так не располагались, этот комплект создавался именно для этого зала. Возможно, в отрыве от него они тоже что-то могут, даже наверняка, если подумать, но только здесь можно полностью раскрыть их предназначение. Отец умер, ваше императорское величество, еще ниже склонился наш пленитель, соболезную вашему горю. Оставь свои словеса. Где ключ? Вот он. Вынув из кармана медальон, полковник Максим Романов тихо ругнулся и принялся нервными движениями оттирать украшение от моей крови. Как он действует? Цесаревич предусмотрительно не спешил брать в руки незнакомый артефакт. Приложить к замку при активации. Поспешил уточнить родственничек. Покажи, скомандовал цесаревич, кидая полковнику совсем небольшой сверток из своего кармана. Епта, что еще за фокусы? С места в последнем ряду не было видно, что за вещь кинул Александр моему якобы единокровному брату. Надень, скомандовал полковнику цесаревич. Государь, но это серьга, надень. Еще более властно прозвучал приказ. Не осмеливаясь ослушаться, скрипнув зубами, полковник Романов вдавил украшение в мочку уха, а потом поднес к окровавленному уху медальон. Очевидно, что серьга принадлежала кому-то из императорской семейки, обычно на такие артефакты никакой защиты не навешивали. И как? Поинтересовался Александр у недоумевающего мужчины. Что именно? Это заживлятель, подтвердил наследник мои подозрения насчет назначения искусно переплетенных и изогнутых блестящих металлических нитей с нанизанными крошками бивня, нелепо смотрящихся на одетом в форму мужчине. Ах, да, сгусток плазмы влетел в левую голень человека, считающегося моим братом. Тонкий вой, взвившись к потолку, отразился от нарисованного неба, витражей и вернулся вниз, ввинчиваясь пронзительной нотой в уши. Он точно сумасшедший. При виде полковника, ладонями сбивающего огонь со штанины и обугленной ямки на месте мышц, такая мысль, наверное, возникла не только у меня одного. Паленым запахло еще и сзади, всего лишь краем задевший ногу братца фаербол закончил свой путь встречи с раритетным паркетом. Горящее пятно сейчас старательно тушили своими скинутыми кителями бойцы, ранее контролирующие нас с Машкой. С таким наследничком надо всегда огнетушители под рукой иметь. Злорадно полюбовался на их метание заплывшими глазами. От запаха, вида сожженной почти до кости ноги и от звуковых эффектов рядом со мной снова сомлела Машка. Катастрофа, как она есть, оценил распростершееся на полу тело, ведь тот, кто ее удерживал на ногах раньше, сейчас временно переквалифицировался в огнеборцы. Своим падением девушка привлекла внимание венценосца к нам. Этот оборванец, я так понимаю, и есть твой драгоценный братец, а это кто? Или ты так о моем досуге позаботился? Указал он на мою спутницу. Она, полковник с трудом сдерживал всхлипы, она была с ним, государь. Хорошо, цесаревич потерял интерес к Машке, вздернутой обратно на ноги, смотри-ка, работает. Обрадовался наследник медленно проявляющейся сеточке рубцов на выжженной ране. Заживлятель, в кои-то веки не творение моего отца, а его испанского коллеги, разработанное исключительно для дам в трудной ситуации, когда все плохо, а надо выходить в люди. Широкого распространения артефакт не получил, потому что был мало кому по карману, к тому же имелись минусы, какая-то побочка, в которую я глубоко не вдавался по своему тогдашнему малолетству, да и нынешнему пробелу в медицинских знаниях, зато хорошо помню, как наш семейный доктор отсоветовал матери их носить. Еще для меня показатель то, что нигде в моей защите ни одна из этих цепочек отцом применена не была. Поэтому, увы, для полковника Романова, серьга, варварски вставленная им в ухо, возможно, и заживит сейчас его страшную рану, по крайней мере обезболила она его точно, иначе не представляю, как он может почти прямо стоять, но есть большая вероятность, что с ногой он потом попрощается. Впрочем, сейчас это такая отдаленная проблема, вдобавок он однозначно дурак, если думал, что выйдет живым из этой истории. Все хуже верю, что вот это вот выросло из папиных ген. Ага, а сам-то, внезапно прорезался под забытый здравый смысл, работает. Вырванный из рук еще не отошедшего от шока полковника Романова медальон подвергся внимательному визуальному изучению. «И много высмотришь», — ехидно прокомментировал бессмысленность действия непрофессионала. «Ваше императорское величество, что?» — обернулся на новый раздражитель цесаревич. «Дрянь», — отреагировал он на появление в зале девушки в сопровождении еще двух связанных фигур, в одной из которых узнал Санни. «Санни, простите, государь, но ваш приказ немедленно, сгиньте». Властным жестом цесаревич отпустил казаков, форма которых напоминала мой нынешний наряд. Кругом зияли порезы и жженые прорехи, не иначе как от оказанного сопротивления при задержании. Хотя не представляю, как эта жалкая кучка людей могла вообще справиться с Василием и с великой княжной Анастасией, если я правильно понимаю расклад. Пустотники болтались на шеях всех троих, но ведь она тоже венценосец. Третьего участника повязанного трио я не знал. Но, попытался возразить главный среди казаков, метнув взгляд на Солнцева. «Шел вон!» — заорал наследник, запуская в строптивца целым веером огненных шаров. «Да не чета моим огненным лезвием! Мои огоньки мало того, что еле двигались и тухли, едва я их пытался разогнать быстрее, так и размерами сильно уступали. Вот что значит прирожденный огневик. Но, кстати или не кстати, что-то сомневаюсь я, что при обретших хозяина державных символах кто-то сможет здесь так лихо колдовать. Кроме их обладателя, разумеется, вот эта и вот эта цепочка», щелками глаз проследил замаскированную под декоративные элементы вязь символов, «епта, кто о чем, а я опять о рунах», обозлился на себя. Шустрый казак умудрился увернуться от огненного залпа и скрылся вместе с подчиненными за широченными дверьми, захлопнув их с глухим стуком. Мои и Машкины конвоиры с тщательно скрываемой мукой на лице подорвались тушить новый намечающийся пожарчик. Такими темпами, однако, к коронации зал придется полностью ремонтировать. «Какая встреча, Миша!» — всплеснул руками цесаревич, «дай я тебя обниму», и направился к мужчине, прятавшемуся за спиной моего побратима. В отличие от князя, незнакомый тип был связан весьма условно. «Да рвани ты веревку и наколдуй что-нибудь», — взвыл я про себя, опять забыв, что вредить основной ветви Романовых другим венценосцам запрещает присяга. Мысли безумцев вне логики. Александр действительно сердечно обнял поочередно дочь Михаила. Теперь я понял, что это Васькин босс, хотя при наличии в прямой видимости регалий слово «служить» должно было с Санни слететь, как будто не обращая внимания на их связанные кисти. Девушка, оказавшаяся довольно страшненькой, сочувствую побратиму, ресницами смахнула с глаз слезы страха. «Ну, будет, милая», — цесаревич стер с щеки мокрую дорожку. «Папа», — прошептала та, тут же замолкнув, — «а не надо». Только что ласкающее лицо дочери ладонь отвесила ей чувствительную пощечину, от которой Анастасия пошатнулась, не надо омрачать такой день. «Итак, я рад, что мою пробную коронацию мы проведем среди своих», — провозгласил Александр, сжимая спрятанный в левой руке медальон. По традиции, в первый раз император примеряет регалии в присутствии всех Романовых, подтверждая свое право внутри семьи. «Как видите, мы от нее сегодня не отступили. Романова Анастасия». Кивок дочери, Романов Михаил, взгляд на двоюродного брата, Романов Максим, саркастический наклон головы в сторону воняющего паленым мясом полковника, и, забыл вам представить еще одного гостя, Романов Петр, без которого сегодняшнее мероприятие могло не произойти, наследник и последователь своего незабвенного батюшки, Петра Исаевича, прошу любить и жаловать, да надевай ты уже корону, Цицерон недоделанный, взмолился я про себя. «Братец, чтоб ему, аккуратисту, стер с медальона почти всю мою кровь и в любой момент тот мог перестать работать отмычкой. Итак, да, епта, что за болтун?» Уже откровенно возмутился я затянувшимся продолжением речи. «Пафос, пафос, пафос, сколько можно молоть языком?» «Итак, момент настал». Александр, поморщившись, проколол палец и накапал крови на каждую деталь комплекта. «Ага, значит, на кровь тоже есть привязка. Ну, умник, молись, не ошибиться в своих выводах». Демонстративно коснулся медальоном навершия короны, отчего нереагирующие ранее изделия ответили вспышкой синего цвета, подделанный сигнал был принят. Расширенными глазами Санни посмотрел на меня и завозился в своих путах, насторожив охрану. «Ключа не существует», — прошептал я одними губами, «верь мне». Красный генерал опять затих, наблюдая. Дрожащими руками наследник обхватил корону и водрузил себе на голову, накрывая венец мага ювелирным изделием. Следом в его ладонях оказались скипетр и держава. Мешающийся медальон цесаревич сначала попытался выложить на опустевшую подставку, но потом остановил свой порыв, оставив его в ладони со скипетром. Держать так жезл было неудобно, но Александр предпочел испытать неудобство, чем лишиться страховки. Его императорское величество Александр III оглядел зал, удовлетворенно наблюдая за расходящейся по залу волне активации. Свершилось. В порыве восторга император развел занятые руки, демонстрируя миру свой новый статус. Все присутствующие стали медленно опускаться на колено, приветствуя нового императора. Исключение составил я и сверлящий меня гневным взглядом князь Солнцев. 10, 9, 8, 7, считал я про себя ответы медальона на запросы. Активация зала требовала постоянного подтверждения легитимности носителя. Вряд ли так происходит постоянно, но зал слишком долго обходился без хозяина, погрузившись в спящий режим. 3, 2, 1, ошибся. Затертой крови хватило еще на 2 сигнала, прежде чем она окончательно испарилась, выключая мамину шутку, воплощенную отцом и крестом. Запрос неправильный ответ. Запрос неправильный ответ. Запрос неправильный ответ. Так я интерпретировал новое мельтешение едва видимых магическим взором рунных знаков. Остальные, кто мог их видеть, пока не понимали их значения, а я уже наблюдал однажды эту последовательность. Неправильный ответ, неправильный владелец, вор. Императоры очень трепетно относились к своей собственности. Не активируй наследник регалии, они бы просто его не приняли, как и собирались сделать это изначально, не реагируя на пролитую кровь. Но он их активировал. Трясущиеся руки выронили сначала державу, с глухим стуком упавшую на пол и покатившуюся к трону, затем скипетр и медальон, тоже зайчиком ускакавший к возвышению. Нет, в последнем усилии заорал Александр, схватившись за корону и отчаянно сопротивляясь смертельному воздействию. Наверное, тот же инсульт, что у креста, только более мощный, предатель. Мечущийся взгляд остановился на стоящем, пошатываясь, на колени полковнике, так же как и остальные замершим в шоке. Это шустрый Исаул сумел увернуться от огненных подарочков наследника, а вот раненый полковник проявить такую же прыть не сумел, получив россыпь фаерболов в грудь и лицо. Еще один жуткий крик разорвал неестественную тишину зала, а потом император и его слуга упали на пол одновременно. Несмотря на общее незавидное состояние, я почувствовал, как стало легче дышать. Слово спало. Справа послышался стук вновь уроненной на пол Машки, мои и ее конвоир опять бросились воевать с начинающимся пожаром, прекратив поддерживать вертикально мою персональную катастрофу. Мертв, констатировал офицер, осторожно перевернувший на спину тело так недолго царствовавшего императора. Потеряв разом обоих командиров, гвардейцы растерянно сбились в кучу и неуверенно ощерились оружием. «Опустить оружие!» — властно скомандовала Анастасия, уже поднявшаяся из глубокого реверанса. «Я приказываю, опустить оружие!» — повторил ее приказ приосанившийся в опадающих веревках Михаил. «Уходим! Дым нас прикроет!» — крикнул капитан, оставшийся старшим, остальным бойцам. «Логичное решение!» Я бы тоже не стал сдаваться на милость победителям в такой ситуации. Этот десяток явно во многом замазан по уши. «Стоять!» — взревел Михаил, отталкивая великую княжну и бросая в двери вслед удирающему десятку рой огнишаров. «Епта, ну что за долбанная семейка? Пироманы какие-то!» Судя по донесшемуся от выхода вою, кого-то он достал, но вряд ли всех, потому что в ответ послышался нестройный залп. Правильнее всех вела себя Мария, которая лежала и не отсвечивала, сжав кулачки и шепотом молясь. Василий еще до стрельбы рванул Анастасию на пол, их тоже не задело. Туповатыми оказались мы с Михаилом, оставшись на ногах. Пуля, как известно, дура, но одна оказалась странно умненькой, волшебным образом войдя в левый висок разозленного самопровозглашенного государя, у которого вообще-то сейчас было много шансов стать законным. А волшебным, это потому, что он так-то стоял правым боком к убегающим. Из положения лежа на спине, упасть я пусть и с запозданием, но сообразил, проследил за исчезающим с балюстрады человеком в казачьей форме, сильно порванной под правым коленом. А вот и сам волшебник. Не зря я удивлялся, что сан не так легко связали, связан он не был, а пустотники на всех троих пленниках были фальшивыми. Три переданные бляшки из наследства моего отца, что, в конечном итоге и определило число пленников, сделали невидимыми их венцы, обманув наследника, и меня заодно. Стоило удаляющейся стрельбе утихнуть, как сан не подскочил, скинув веревки, и принялся хлопотать над княжной, а потом отдавать распоряжение появляющимся в зале людям. «Мне, что ли, Машку тоже по щекам похлопать?» Сдернул с шеи ненавистный пустотник, чувствительно пройдя сестрой леской по всей разбитой и опухшей морде. Сидя, дополз до Машки и положил ее голову к себе на бедро, тихонько поглаживая и успокаивая. Как бы жениться потом, как честному человеку, не пришлось. Мимолетно оценил остатки бахромы, прикрывающей тело. Мало-помалу суета закончилась. Перестало тлеть тело моего брата, заработала вентиляция. Прибывшие с Василием казаки взяли зал под контроль. С вертким Ясаулом, обладателем характерно порванных штанов, я несколько раз встречался взглядом, но в ответ на свой сумрачный, получал пронзительно чистый ответ синих глаз. Скажу потом Санне, пусть сам разбирается. И в какой-то момент вдруг настала шаткая тишина. Все с опаской смотрели на распростертое перед троном тело и на рассыпанные по полу своенравные регалии. Тяжело кряхтя, поднялся с пола, с трудом отцепляя от остатков одежды крепко вцепленные Машкины пальцы. Под десятками внимательных взоров прошел несколько шагов к подножию трона. Подобрал корону, подобрал скипетр, подобрал державу, с трудом удерживая весь комплект во все еще зафиксированных наручниками кистях. Кровь из вновь потревоженного падением носа капала на лохмотья, на закопченный пол, на запястья, багровыми потеками стекая на самые известные в империи артефакты, к защите которых приложил руку мой отец. Для надежности перехватил ношу поудобнее, размазывая грязь, копоть и кровь по всей внутренней поверхности короны, осторожно пальцами нащупывая тончайшую вязь. От моего движения один участок выщелкнулся. Незаметно отковырял ногтем, а затем наступил босой ногой на выпавшие крохи. Ключ ко всему лучшие творения Нади. Что мог мой сильно за 60 отец, уже тогда считающийся величайшим артефактором, назвать лучшим творением совсем юной, едва постигающей азы и основанной им же науки жены? Или, правильнее спросить, кого? Артефакта ключа не существует. Ключ – это я. Просто потому, что я его сын. Дошаркал достоявший, обнявшись парочки Санни Анастасия. Княжна отшатнулась назад, но осталась стоять на месте, удерживаемая крепкой рукой. Надеюсь, ее испугал не вид моей харизматичной опухшей рожи. Или пан, или пропал. Вопреки всем договоренностям я встал ровно напротив побратима, глядя ему глаза в глаза. По традиции, в первый раз император примеряет регалии в присутствии всех Романовых, подтверждая свое право внутри семьи. Романова Анастасия повернулся к затихшей княжне, кивком обозначая приветствие. «Романов Петр, это я, если вы еще не знаете», — громко объявил в акустике помещения. «Ключа не существует», — шевельнулись губы Санни, а глаза косили на замершую в его руках единственную оставшуюся законную наследницу регалий. «Я тебя обманул», — также беззвучно прошамкал я. Скипетр вместо предполагаемой маленькой ранки нехило пропорол ему ладонь, заливая кровью будущего правителя рунные цепи державных символов, кровью венценосца, внучатого племянника Павла II, такого же, как и я. Умник на славу поработал, собрав мне все сплетни и слухи о роде Солнцевых за последние 100 лет. Это не мать Георгия и Надежды когда-то приглянулась императору, не было у них связи. Павел II нежно относился к моей матери, как к племяннице, дочери его непризнанного брата. Таким же племянником являлся ему Георгий Михайлович, карьере которого он незримо поспособствовал, а потом оставил в забытье, прикрывая собственного сына. И эта тайна умерла с их смертью. Я сжег тот отчет, я даже подумывал дать заказ на умника, но он сам подставился, сгинув где-то в период междуцарствия. Я никогда не скажу Санне о том, что вынуждаю его жениться на его троюродной сестре, надеюсь, их родство не станет препятствием к здоровым детям, ведь магия исправляет многие недостатки, а уж у двух венценосцев не может родиться дефектный ребенок. Разве что намекну, что пару ему им стоит подобрать из максимально далеких родов. И я никогда не буду жалеть, что кровь Романовых, разбавленная почти не магом Петром Исаевичем, не даст мне напялить эту корону на свою голову, ведь надеть ее может только венценосец, а я им никогда не стану. Я не правнук какого-то императора Романова, я сын Романова, величайшего артефактора, которого собираюсь превзойти. Я Петр Петрович Романов, делатель королей. Санни слегка наклонил голову, подставляя ее под ответившую на его кровь синим светом корону. Еле заметным жестом взвесил в ладони державу. Принял скипетр. Прервавшаяся активация началась по новой, а я опустился перед ним на колено. «Да здравствует император Василий I! Да здравствует!» — откликнулись казаки, повторяя мое движение. «Наверное, нам не стоило так расслабляться или наоборот, напрягаться, ловя каждый вздох новоиспеченного монарха. Это я знал, что все закончится хорошо, и участь предыдущего владельца регалий, процарствовавшего считанные минуты, Санне не грозит». При отключенной отцовской защите регалии превращалась в пресловутый артефакт древних, очень грубую поделку, определяющую самого сильного среди носителей крови Романовых в зале. А самым сильным венценосцем в стране, да и в мире, пожалуй, являлся мой теперь уже августейший кузен-побратим. Но занятые пристальным наблюдением за Санни казаки умудрились поздно среагировать на распахнутые двери. Долой самодержавие. И по грязному паркету в центр зала прокатился очень знакомый чемодан. Радости воссоединения с потерей мешал разгорающийся накопитель внутри. 6. Бомба. Есаул в дырявых штанах, надо отдать ему должное, среагировал первым, отпинывая чемодан в подальше от императора и пуская очередь выстрелов вслед обладательницы неприлично знакомого звонкого голоса. 5. Это он, конечно, правильно среагировал, вот только расстояние не поможет. Попробовал притянуть к себе потоки и свернуть из них лезвие. Вдруг вот именно сейчас я попаду в самое яблочко? Ожидаемо ничего не получилось, у дворца появился хозяин. 4. Взглядом нашарил пустотник, все еще валяющийся рядом с Машкой. Коронованный Санни опять повалил Анастасию на пол, прикрывая собственным телом. 3. Рванул за бляхой, но забыл о не до конца распутанных веревках на ногах, поскользнулся на натертом паркете и упал, снова разбивая нос. 2. Еще один из казаков-разбойников отфутболил устройство к самому выходу и откатился в обратном направлении. Другой казак обреченно кинулся и лег поверх чемодана, закрывая своим телом наше направление. 1. Ползком бегом, не знаю, как назвать этот вид передвижения, добрался до пустотника и метнул его в грозящее убить создателя творения. 0. Пустотник не долетел, чемодан подпрыгнул и пукнул, выдавая сноп искры черные клубы вонючего дыма, от которых закашлялся пожертвовавший собой боец армии освобождения. Спустя секунду вспученная коробка снова подпрыгнула, вырвавшись из объятий продолжающего судорожно кашлять парня, обдав его еще одной порцией дыма. Громкий протяжный неприличный звук ознаменовал конец намотавшей по стране тысячи километров бомбы. Услужливая память дала подсказку в виде сомнительного участка цепи, который я так и не просчитал до конца, понадеявшись на авось и собственную гениальность. Епта, какое счастье, что я идиот, сел на полу и захохотал, закрывая опухшую харю руками. От смены положения на остатках штанов лопнули последние нитки, и я остался еще и без этого предмета гардероба. Как хорошо, что коронация пробная, в узком кругу. После злого царя пришел добрый царь, и все изменилось. Ага, держи карман шире. Свое правление самый добрый царь начал с кровавого подавления двух столичных и одного московского бунта, из казни зачинщиков. Прозвище «Красный генерал» трансформировалось в «Красный император», но теперь акцент шел не на огненную шевелюру. Немного успокоилось все только спустя год, и лишь через 3 года его реформы принесли ощутимый результат, возвращая в страну стабильность. Женитьбой на Анастасии Василий захват власти относительно легализировал, но по-настоящему все вокруг понимали, что к чему. Он ее не любил, она его тоже, к тому знать шепталась о подмеченных нежных взглядах между императором и одной из фрейлин его супруги, графини Италовой. Вот так вот несешь чушь, а она потом сбывается. За участие в своей коронации, какое? 2 раза лбом об пол, Машке внезапно перепал титул и место при дворе, и, похоже на то, еще и место в императорской постели. Бог ей судья, дура, она и при дворе дура. Умная императрица вертела фавориткой, как хотела. Я дворца максимально сторонился, помня, чем это закончилось для отца. От титулов и званий отказался, от орденов тоже. Единственное, на что согласился, это на зачисление меня в университет без экзаменов, и еще на ускоренную проверку личности, чтобы вступить в наследство. Меня бы так бы признали сыном Петра Романова, потому что я им на самом деле был, но с вмешательством из Зимнего эта процедура ускорилась в разы. Что опять, Санчес? Неласково встретил на перемене ищущего меня дипломника. Тебе секретное послание. Обрадовал меня приятель протянутым конвертом. Ждут ответ, держи. Со вздохом отдал панину 5, перемены переменами, а положение Санчеса мало изменилось. Как был бедным студентом, так им и остался, сейчас, что-нибудь накорябаю». Саня терпеливо отошел в сторону, пока я вскрывал послание и вчитывался в строчки. Приятель считал, что таскает мне любовные записочки от высокородной дамы. Если бы, впрочем, с чего мне жаловаться. Молодой, симпатичный и богатый юноша вниманием женского пола обделен не был. Только заводить постоянные отношения, и уж тем более жениться я не стремился. По моей настоятельной просьбе какой-либо связи между мной и действующим императором никто и никогда не проводил, меня даже с отцом не всегда ассоциировали. Романов, где-то в первой-второй десятке распространенных фамилий после Ивановых, Петровых, Сидоровых и Кузнецовых. У меня на параллели трое однофамильцев были. Это несчастного Бориса Веллера из нашей группы постоянно подкалывали якобы родством с погибшим ректором, а Романов, Романов и Романов, случайный тезка сменившейся династии, что сильно облегчало мне жизнь, и никто не знал о грузе ответственности редкого и единственного собутыльника императора Солнцева, а записка, переданная Санчесом, могла быть только приглашением на новый раунд соревнования. Кто кого перепьет, что здесь? Загороженный рядом бутылок Василий Первый кинул мне на колени запечатанный конверт, исполнительный лист, и кое-что еще. А мне оно зачем? Недоуменно повертел запечатанную пачку бумаг. Ты должен выбрать, потом почитаю. Отбросил в сторону неинтересный сверток, приступая к дегустации напитков. В баре императора по определению не водилось дешевки. Конверт вскрыл уже сильно вечером, радуясь субботе, а не воскресенью, как иногда бывало. Лилия Юлия, по врученному листу у меня имелось еще 20 часов на решение. Как ты? Бывало и хуже, ответила закованная в кандалы девушка. Когда-то прекрасное лицо пересекал грубый шрам, непонятным образом делая его для меня живее и честнее. Словно фарфоровая маска, так долго державшая в плену мою девушку, раскололась, из последних сил скрывая почти забытую внешность. Когда казнь? Скажи, зачем? Проигнорировал вопрос и задал свой, единственный, который меня интересовал. Так было нужно, но ты все равно не поймешь. Звеня цепями, незабудка вцепилась в лежащую на столе пачку сигарет, достала одну и закурила, откинувшись на табурете. Магия ж магия, венценосцы-хреноносцы, куда ни плюнь, в правительстве одни маги. Ненавижу магов. Когда-то я сделала исключение только для тебя, колокольчик. Ты был чист, и ты тоже хотел лучшего мира, но ты так и остался типичным обывателем. Лучший мир не достигается воровством или взрывами. Лучший мир достигается любыми методами. Ты мне все время врала. Нет, колокольчик, только с тобой я и была искренной. А как же враки про дочь? А почему ты думаешь, что ее нет? Зачем? Горько усмехнулся на ее слова. Новая сигарета взамен потушенная об пол заняла место в кривящихся губах незабудки. Иди, мотнул головой на сырой лес, и ты меня отпустишь? Так просто, иди, до границы 5 километров, через километр тебя встретит. Вот паспорт и остальные документы. Кинул высаженный в ночь девушке пакет, просто уходи. Зачем ты это делаешь? Потому что могу, потому что любил, выкрикнул я в темноту. Шорох деревьев скрыл все посторонние звуки, а я впервые за долгое время посмотрел вверх на холодные северные звезды, вроде бы те же, но такие не похожие на аравийские, окончательно прощаясь с восточной сказкой и первой любовью. Одна из звездочек сорвалась и упала впереди, давая мне знак, что все еще будет хорошо. Эпилог. В покое императрицы Молокова пускали, а теперь, с наступившей беременностью, число посетителей сократилось до минимума. Но один проныра до сих пор имел туда доступ. Нет, Андрей Викентьевич, не стоит. Моя прекрасная императрица, поклонился советник, простите меня за эту вольность. Ах, оставьте. Кокетливо убрала за ухо локон женщина, одетая в домашнее платье, не скрывающее ее положение, вам не стоит ругать моего мужа в моем присутствии. Но, как же, всплеснул руками граф, только глупец может игнорировать такую даму, как вы. И увы, этим недостойным представителем человечества я нахожу вашего супруга. Променять вас на пустоголовую выскочку, оказывать знаки внимания незаслуженно титулованной мартышке. Оставьте, Андрей Викентьевич, снова повторила женщина, смахивая с глаз слезы. Как хорошо, когда гормональная перестройка позволяет начать плакать в любой момент, а то ведь раньше ко всяким уловкам приходилось прибегать. Уходите, вы меня расстраиваете. Старый индюк, с чувством произнесла будущая мать, выпроводив графа Сюткина, пока красный или кровавый император обеспечивает мою жизнь и жизнь наследника. Ладонь женщины опустилась на живот, Я буду самой примерной женой. А что сможешь дать мне сейчас ты, болтун? Надо Васе аккуратно намекнуть, что Андрей Викентьевич загостился при дворе. Коза драная, ругал ее за дверьми советник, в который раз напоровшись на завуалированный отказ следовать его плану. Об императорском гареме уже складывались легенды. Слишком умная официальная жена, обратившая в крепкую дружбу не любовь императора, и дурочка-фаворитка, слишком глупая для полноценной интриги. И как тут работать, если других близких людей у монарха нет, а сестер их семьи он предусмотрительно держал от себя подальше? Я выяснил, куда исчезает император раз в месяц, шепнул, подавая трость, один из подкупленных лакеев, это просто пьянка, он пьет в одиночестве, удивился граф, нет, но его собутыльник не из свиты, это кто-то из города, узнаешь кто, получишь столько же. Советник протянул набитый купюрами кошелек довольному лакею, определенно, жизнь налаживается. Посвистывая, удалился из покоев императрицы граф, обдумывая новые точки влияния на правителя. Жизнь продолжалась.